На страдания мне не осталось времени никакого. Надо говорить толково, писать толково. Про Турецкого, Гороховского, Кабакова. И учиться, фотографируя и глазея. Различать пестроту и цветность, и сок, и охру. Где-то хохотнул, где-то выдохнул, и охру. Вероятно, когда я вдруг краснул и сдохну, меня втиснут в зеленый зал моего музея. Пусть мне нечего сообщить этим стенам, им есть, что поведать через меня, и, пожалуй, минус этой страстной любви к работе в том, что взаимность съест меня целиком, поскольку тоталитарна. Да, сдавай ей нормы и все избытки, и все излишки, а мне надо давать концепты и делать книжки, и на каждой улице по мальчишке, пропадающему без дара. Что до стихов, дело пахнет чем-то алкоголическим. Я себя угроблю таким количеством, кто-то праздник будет отдельным личностям, возмущенным моим расшатыванием основ. Что же вам слышно там на какой-то кошмарной громкости? Где же у вас место для этой хрупкости, этой ломкости? И куда вы сдаете пустые емкости из-под всех этих крепких слов? То, что это зависимость, вряд ли большая новость. Ни отсутствие интернета, ни труд, ни совесть не излучат от жажды, да всякой рифмы, то есть ты жадный, как бешеная волчица. Тот, кто вмазался в раз, приходит за новой дозой, первый ряд глядит на меня с угрозой. Что до прозы, а я не умею прозы, правда, скоро думаю научиться. Предостережение ты плохо кончишь, сплошь лунада. Я умею жить, что в торнадо, что без торнадо. И насильственной смерти бояться надо, а насильственной жизни оно страшнее. Потому что счастье не заработаешь, как не майся. Потому что счастье там не майся. Счастье не ломайся во мне, сдымайся, не унимайся. Разве будет это в дьявольской тишине? Потому что счастье не интервал, клад. Счастье – это когда заткнулся в начале текста, а тебе подсказывает зал. Это про дочь подруги сказать, одна из моих племянниц. Это пойду домой, а все вдруг нахмурились и занялись. Приобнимешь мальчика, а у него румянец. Скажешь, проводи до лифта, а провожаю аж до вокзала. И не хочется спорить, поскольку все уже рассказал.